Глава 486. Железный человек. 10, 11, 12, 13. Уильямсбергский оружейный склад на Марси-авеню уже был переоборудован под жилище Невилла, простое, изысканное и весьма обороноспособное. Съемочная группа «Я», легенда, в данный момент расставляла камеры, проверяла декорации и занималась другой подготовительной работой перед началом съемок. Когда днем невозможно было проводить натурные съемки, съемочная группа приезжала сюда работать. В этой огромной локации было запланировано довольно много сцен, поэтому за 1-2 дня тут нельзя было совсем управиться. В дверном проеме гостиной был установлен черный турник. Ван Ян, ухватившись обеими руками за края турника, висел в воздухе и, стиснув зубы, подтягивался. Когда грудь касалась перекладины, он задерживался в таком положении на секунду, постепенно опускался и затем повторял подтягивание. Снизу, задрав головы, смотрели Уилл с сыном. Джейден громко считал. Это вовсе не был показательный пример от режиссера, как надо подтягиваться, просто Ван Яну захотелось развлечься. Лицо Джейдена выражало восхищение и уважение, он и забыл, что его папа тоже способен много раз подряд подтянуться. Джейден, которому недавно исполнилось 8 лет, уже официально поступил в ученики к Ван Яну, став его старшим учеником. Джессике же было немного обидно, что она лишилась статуса старшего ученика и стала вторым старшим учеником. Ван Ян преподавал Джейдену кое-какие базовые упражнения из боксзицуань, а также планировал постепенно перейти к обучению приемов кулачного боя. Этого хватит, чтобы маленький Джейден практиковался в течение нескольких лет. Ван Ян не мог, как старику, насильно заставлять ученика часто тренироваться, поэтому все зависело от стараний Джейдена. Если последний будет жаловаться, что ему тяжело, тогда Ван Ян просто откажется от ленивого ученика. Но, судя по наблюдениям за последние годы, Джейден и впрямь был помешан на кунг-фу. К тому же он был готов переносить трудности и желал регулярно тренироваться, поэтому Ван Ян строил оптимистичные прогнозы насчет роста своего старшего ученика. Кроме того, став учителем, он обязан был научить этого ребенка кое-каким моральным принципам. В свое время старику много к чему придирался, и Ван Ян не хотел пренебрегать своими обязанностями. Уилл и Джада не могли его остановить, и они втроем заранее договорились, что он не позволит своему ученику встать на путь негодяя и подонка. Хух, кайф! Подтянувшись 20 раз, Ван Ян разжал руки и прочно приземлился на пол. В присутствии ученика он говорил так, будто ему это не составило никакого труда. На деле же спина и руки побаливали. Прежде такого не бывало, даже сделай он несколько подходов, и дело было не в старости, а в том, что в последнее время он слегка перетрудился. «Вау, учитель, вы крутой!» Возбужденный Джейден то хлопал в ладоши, то махал кулаками. Ему действительно хотелось выразить учителю свое уважение. Ван Ян со строгим лицом произнес: «Боевыми искусствами занимаются не ради крутости, а ради закаливания тела, чтобы сделать себя сильнее. Только при наличии здорового, сильного тела ты сможешь еще лучше заниматься тем, что тебе хочется, поэтому береги свой организм, как следует тренируйся». Джейден кивнул, хотя, похоже, и не до конца все понял. Окружающие сотрудники с заинтересованными улыбками наблюдали за учителем и учеником. Уилл Смит тоже сощурился в улыбке. Он был абсолютно спокоен, что отдал сына на воспитание Яну, разве что боялся, что у Яна из-за чрезмерной занятости не будет времени обучать Джейдена. «Ладно, иди поиграй, нам надо работать». Ван Ян похлопал Джейдена по голове и начал обсуждать с Уиллом предстоящие сцены. Джейден же никуда не ушел, а тихо слушал разговор двоих людей. Поскольку он всегда был очень послушным, ничего плохого не было в том, чтобы периодически приводить его на съемочную площадку, но от мудрости и неподражаемости учителя кровь так и бурлила в его теле. А видя, что у папы есть сцены, а у него нет, Джейден внезапно закричал: «Я хочу выступать, учитель, я хочу вместе с папой и вами снимать кино». Двое взрослых тут же прекратили общение и, улыбнувшись, посмотрели на ребенка. «Пацан», — сказал Ван Ян, — «такая возможность будет, но не в ближайшие годы, а позже. Маленьких детей нельзя винить в капризах». Впрочем, Уилл был растроган. Он прежде тоже думал о такой возможности. Из трех детей лишь Джейден пока нигде не сыграл, и не факт, что в будущем он станет известным актером, но его тяга к сцене и актерский талант находились на высшем уровне. К тому же он уже много раз говорил, что хочет выступать, и это только что повторилось. Если Ян снова даст двум Смитам главные роли в новом фильме или пригласит отдельно Джейдена сняться в фильме, Уилл будет только этому рад. Ян, если есть подходящая возможность, можешь всерьез подумать. Несмотря на улыбку на лице, Уилл уже отчетливо выразил свою позицию. Разумеется, он понимал, что режиссура такая вещь, к которой нельзя принудить, зато продюсирование и готовность помочь открывает больше возможностей. Ван Ян без раздумий кивнул, поскольку у него и так было в планах экранизировать один сценарий, а именно историю об отце и сыне. Через несколько лет Уилл с сыном как раз будут соответствовать возрасту своих главных героев, вдобавок Ван Ян знал об актерской одаренности Джейдена, так что кандидаты были подходящие. Он с улыбкой произнес: «Ладно, я подумаю, как-нибудь поболтаем на эту тему». В настоящее время было слишком много неопределенных факторов, он не знал, не захлестнет ли его завтра внезапно другой проект, поэтому сейчас не мог давать какие-либо обещания. Тем не менее для ребенка позже уже являлось обещанием. Джейден весь этот день улыбался и так был возбужден, что ночью не мог заснуть, думая о том, что скоро сможет, как старший брат, сыграть с папой в фильме своего учителя. Время утекало день за днем, календарь мало-помалу перелистнулся на сентябрь, горячее лето завершилось, наступила прохладная осень. Съемки «Я, легенда и усопших» продвигались успешно. Стоит сказать, что за последние два месяца, казалось бы, нелепых одновременных съемок имидж Ван Яна совершил очередной рывок вверх. Если утверждать, что раньше все чтили его и восхищались им, то теперь немало людей из съемочных групп прямо-таки боготворили его. Вот это да! Как самый занятый человек он умудрялся за всем следить и стремительно вел своих сотрудников вперед. Как часто говорили СМИ, он обладает невообразимой энергией, он прирожденный лидер, и многие были с этим согласны. Конечно, помимо умелой режиссуры, вторая главная причина быстрых и успешных съемок была неразрывно связана с превосходным выступлением актеров. Неудачных дублей на обеих съемочных площадках было крайне мало. Если в первые 10 с лишним дней со старта съемок требовалось приспособиться к своей роли, то теперь каких-либо преград становилось все меньше и меньше, неудачных дублей практически не происходило. И дело было вовсе не в везении, а в качественном кастинге, серьезной подготовке, высоком мастерстве, отличной химии между актерами и взаимопонимании внутри команды. Уилл Смит своей игрой только подтверждал свой статус лауреата Оскара. В сценах мытья Сэм, шоппинга в видеомагазине, эвакуации жителей и других сценах он демонстрировал ослепительное великолепие, что уж говорить о кадрах, где он расхаживал по улицам Нью-Йорка и играл в гольф на авианосце, для него это не представляло никакой трудности. И Сэм в исполнении трех немецких овчарок вызывала восхищение, ее энергичность, преданность, очаровательность и смелость будут полностью раскрыты в следующем году на больших экранах. Если бы на «Оскаре» имелась награда за лучшую игру животного, Сэм непременно бы победила. На другой съемочной площадке столкнулось еще больше гениев, шикарный актерский состав произвел шикарный эффект. Ни разу не номинировавшийся на «Оскар» Майкл Питт тоже ничуть не уступал, своим поведением он походил на настоящего полицейского, к тому же правдоподобно показал разные образы и эмоции. В полицейском участке был жизнерадостным и интеллигентным. В общении с боссом мафии был сдержанным и затаившим обиду. Когда вокруг никого не было, был раздражительным и боязливым. А почти доведший себя до сумасшествия Хит Леджер, можно сказать, никогда не выходил из роли, ему достаточно было появиться в объективе камеры, он даже отлично понимал, какие мучения от бессонницы испытывал Билли. Неудивительно, что этот парень создал уникальный, потрясающий образ копа под прикрытием. В то же время два оскароносных ветерана Джек Николсон и Кевин Спейси, а также Марк Уолберг и другие актеры тоже проявляли достаточное мастерство, плюс они убедились в очаровании съемочной площадки этого молодого торнадо. Еще одного такого 26-летнего режиссера было не сыскать. А, и это все, на что ты способен. Ну же, давай, давай, бей, бей меня. В просторном боксерском зале то и дело раздавались глухие удары. На синем ринге Ван Ян зажал Леджера в углу, без конца размахивая кулаками, словно сошел с ума. Конечно, оба человека были одеты в защитную экипировку, Ван Ян – в красную, Леджер – в синюю. В данный момент красные перчатки непрерывно приземлялись на синий шлем и синий нагрудник. Замученный Леджер вскрикнул и в порыве эмоций хотел было нанести ответный удар, но внезапно опять получил кулаком по голове. Удар оказался настолько сильным, что возникло головокружение. Ян, остановись. Рядом Майкл Питт, тоже полностью экипированный, но без боксерских перчаток, с силой отталкивал Ван Яна, прося остановиться. Ты хочешь его прикончить, Лиджер? Пыхтя и едва стоя на ногах, облокотился об оградительный канат, пот заливал лицо и скапывал вниз. Майкл про себя изумлялся. Как бы дальше снимался фильм, если бы Ян вызвал у Билли сотрясение мозга или перелом костей? Не успел Майкл еще что-либо сказать, как Ван Ян несколько раз ударил его в грудь. Только после этого, тяжело дыша, остановился. Если бы я в последнее время не измотался, ты бы, гребаный пацифист, уже валялся здесь, ха-ха. С этими словами он захохотал, запрокинув голову и затоптав ногами. С трудом державшийся на ногах Лиджер тоже захохотал. Настоящее сумасшествие. Хаук бьет Матильду, Ян бьет его, а им двоим еще и весело от драки. Реальный бокс совершенно отличается от экшн-сцен в кино. Здесь ни о чем думать не надо, только и делай что бей, бей, бей. Принимай удары и наноси удары. Это развлечение позволяло Лиджеру забыть о тех беспорядочных, суетливых мыслях и идеях, помогало его мозгу успокаиваться без использования лекарств, все тело будто получало свободу, это было такое приятное чувство. Это уже был не первый раз, в последние уикенды Ван Ян постоянно звал Лиджера и Майкла вместе боксировать, чтобы высвободить наружу давление и накопившиеся негативные эмоции. Тело и дух изматывались по полной, а на следующий день просыпался в приятном, бодром настроении. Ван Яна, Мишелли и близких знакомых радовало, что такой заурядный способ оказывал неплохой эффект на организм Лиджера. Тот более-менее спокойно спал по ночам, и, если бы не съемки усопших, наверное, можно было бы даже выкинуть снотворное. Хух, хух, это будто бойцовский клуб, с улыбкой сказал еще не отдышавшийся Лиджер. Ван Ян молниеносно ударил его, быстро проговорив: «Ага, лучше играть в мужские игры. Нечего целыми днями пялиться на женщин». Майкл покачал головой, улыбнувшись. «Думаю, если бы тут была Мишель Родригес или Хилари Суэнг, они бы тебе точно возразили». Ван Ян, совершая удары, прокричал: «Пускай приходит, я их отправлю в нокаут». Глава 487. Суровый бронзовый призер. Спортивный боепик «Преодоление» являлся лидером североамериканского проката с 25 по 31 августа и продолжил оставаться им с 1 по 7 сентября. Лето 2006 года постепенно завершилось, по сравнению с прошлогодним ажиотажем, текущий год казался блеклым, но в борьбе с многочисленными студиями «Флами» снова одержала безоговорочную победу. «Ледниковый период 3», вышедший еще 31 марта, можно считать, был только разогревом этого лета. Его прокат, длившийся 23 недели, недавно завершился. Североамериканские сборы составили 231 миллион, мировые – 925 миллионов. И хотя не удалось преодолеть отметку в 1 миллиард, это, несомненно, был самый успешный ЦГИ-мультфильм этого лета и самая кассовая работа «Флами» и «Блуи Скай», а также один из самых успешных мультфильмов в истории. Если говорить о рейтинге ЦГИ-мультфильмов по североамериканскому бокс-офису, то «Ледниковый период 3» занимал не такую уж высокую позицию, всего лишь 8-е место, даже не стоит сравнивать его с такой тройкой лидеров, как «Шрек 2» от DreamWorks, 441 миллион, «В поисках Немо» от Pixar, 339 миллионов, «Шрек от DreamWorks, 267 миллионов. И пришлось немного уступить тачкам, Pixar, 7-е место, заработавшим этим летом 242 миллиона. Но говоря о мировых сборах, без учета инфляции, «Ледниковый период 3» занимал первое место. 1. «Ледниковый период 3», 925 миллионов, «Флами» и «Блуи Скай». 2. «Шрек 2», 919 миллионов, DreamWorks. 3. «В поисках Немо», 867 миллионов, «Буэна Pixar». 4. «Ледниковый период 2», 730 миллионов, «Флами» и «Блуи Скай». 5. «Суперсемейка», 631 миллион, «Буэна Pixar». Время показало, что «Флами Филмс» не зря в свое время разбрасывалась деньгами. В статье Wall Street Journal вновь коснулись старой темы. Когда-то FF за 100 миллионов приобрела «Блуи Скай», из-за чего внешний мир начал считать Ван Яна спятившим, не знающим меры выскочкой, который в будущем обязательно пожалеет. К настоящему времени это мнение уже давно нигде не звучало, и «Ледниковый период 3», героически ставший самым кассовым ЦГИ-мультфильмом в мире, не на шутку вспугнул тех, кто спрашивал: «Может, Пора заканчивать франшизу «Ледниковый период». Как можно заканчивать? Любая студия ответила, что ни в коем случае нельзя заканчивать. Своими внушительными успехами «Ледниковый период 3» был обязан кинотеатрам и IMAX 3D, но еще больше, конечно же, был обязан зарубежному рынку, который принес сумасшедшие 694 миллиона. Дети во всем мире влюбились в этот легкий, веселый мультфильм. Достаточно взглянуть на одно сравнение, чтобы кое-что понять. «Ледниковый период 3 Шрек 2 Корпорация монстров» 255 миллионов в Северной Америке, 525 миллионов в мире, 2001 год. Австрийские сборы трех картин соответственно. 13 5 миллиона 4 89 миллиона 2 45 миллиона. Финские сборы. 5 миллионов 1 75 миллиона 270 тысяч. Норвежские сборы. 12 59 миллиона 5 57 миллиона 3 1 миллиона. В странах с малым количеством потенциальных зрителей «Ледниковый период 3» доводил бокс-офис до уровня стран со средним количеством зрителей в размере нескольких десятков миллионов. А в странах с большим количеством зрителей вроде Франции и Германии сборы даже приближались к 100 миллионам. Но «Ледниковый период 3» вовсе не был непобедимым. Например, соотношение сборов в Англии было 56 8 миллиона 88 27 миллиона 53 33 миллиона. В Японии 7 31 миллиона 22 43 миллиона 74 43 миллиона. Видя, насколько соблазнительны цги мультфильмы, собирающие в свою кассу по несколько сотен миллионов, все студии, разумеется, пускали слюни. Текущий год, можно сказать, фонтанировал новыми работами. Если учитывать только широкий североамериканский прокат мультфильмов, то в 2003 году была только одна картина, в 2004 году – 5, в 2005 – 6, а сколько будет в 2006? Уже вышло и ожидали своего выхода в общей сложности 13 штук, и это при участии 9 дистрибьюторов. Однако нажиться на цги мультфильмах оказалось не так-то легко. Дугал заработал лишь 7,41 миллиона, Тхевинсти и Цампаны, премьера 24 февраля 2006 года, бюджет не оглашался и потерпел поражение. Далее «Ледниковый период 3» от Флами и Блуи Сквы заработал 925 миллионов и стал самым кассовым цги мультфильмом в истории. «Большое путешествие» заработало 37-38 миллионов в Северной Америке и 80-52 миллиона в мире. «Буина», премьера 14 апреля, бюджет 80 миллионов, и потерпела поражение. «Лесная братва» заработала 155 миллионов 336 миллионов. «Paramount DreamWorks», премьера 19 мая, бюджет не оглашался, насчет нее нельзя было сделать какие-то точные выводы. «Тачки» пока имели 242 миллиона 418 миллионов. «Буина», премьера 9 июня, бюджет 120 миллионов, и уже добились успеха. «Гарфилд 2» заработал 28-36 миллиона 123 миллиона, 20 «Тех Ацентуры Фокс», премьера 16 июня, бюджет не оглашался, сложно было сделать точные выводы. «Дом монстров» заработал 70-97 миллиона 112 миллионов, «Сонет Солумбия», премьера 21 июля, бюджет 75 миллионов, и потерпел поражение. «Гроза муравьев» заработала 26-76 миллиона 40-76 миллиона, Warner Bros. Премьера 28 июля, бюджет 50 миллионов, и потерпела поражение. Победитель от 20-х Ацентуры Fox выйдет 15 сентября. Сезон охоты от Sony Columbia, 29 сентября. Амбициозный проект смывайся. Стоимостью 149 миллионов от Paramount DreamWorks, 3 ноября. Делай ноги стоимостью 100 миллионов от Warner Bros. 17 ноября. А Артур и Минипуты стоимостью 86 миллионов от Metro Goldwyn Mayer, 29 декабря. Из 8 вышедших картин лишь 2 работы добились великолепного успеха, а согласно информации о будущем, хранившейся в голове Ван Яна, из 5 вышеперечисленных картин только «Делай ноги» порадует сборами, 384 миллиона. Остальные заработают соответственно 16,62 миллиона, 197 миллионов, 178 миллионов, 107 миллионов. Поэтому королем цги мультфильмов в этом году было суждено стать «Ледниковому периоду 3». К тому же он, похоже, собирался долго восседать на троне кассового чемпиона. А Flame Films непременно продолжит совершать славные подвиги, вызывая всеобщее восхищение и похвалу. Дело не ограничивалось одним ледниковым периодом 3. Вышедшее 12 мая «Похмелье 3» после 17-недельного военного похода было снято с проката и в итоге унесло с собой 214 миллионов 528 миллионов. Учитывая бюджет в размере 80 миллионов, успех был очевиден, а общие производственные затраты всей франшизы составили 155 миллионов. Тогда как общие сборы составили 1,768 миллиарда. В рейтинге самых кассовых молодежных комедий с рейтингом R-тройку лидеров составляла «Похмельная команда» в порядке выхода ее фильмов, и никто ничего не мог этому противопоставить. Вышедшая 16 июня «Мамма Мия» захлестнула весь мир своими веселыми песнями и танцами. После 12 недель проката уже давно стала понятна ситуация со сборами. К настоящему времени было заработано 184 миллиона 657 миллионов. Предполагалось, что по окончании проката удастся приблизиться к 700 миллионам. Этот хитовый мюзикл, как и планировалось, показал все свое очарование на больших экранах. Все-таки кинотеатры популярнее оперных театров. Еще больше людей узнало про «Мамма Миа», узнало про группу «Абба». Под влиянием киноверсии постановки в Бродвее и других театрах снова обрели популярность. Джуди Креймер и ее люди даже обсуждали очередное мировое турне, но это уже не касалось FF. Зато достаточно было посмотреть на производственный бюджет ММ – 65 миллионов, чтобы убедиться в гигантских сборах. Ни Дисней, ни создавшая Чикаго Мирамакс, основной состав теперь в Кевин Стинцампане, ни создавшая Мулин Руж, 20-х Ацентуры Фокс, ни какая-либо другая студия даже подумать не могли, что этот относительно новый театральный мюзикл способен извергнуть настолько огромную мощь. Даже несмотря на то, что проект приглянулся волшебному юноше, многие по-прежнему считали, что ММ в лучшем случае сумеет собрать 300 миллионов, ведь даже классный мюзикл 3 собрал всего лишь 125 миллионов 257 миллионов. Из фильмов последних лет: «Чикаго» – 170 миллионов 306 миллионов, «Мулин Руж» – 57 38 миллиона 179 миллионов, а «Призрак оперы» – 51 миллион 154 миллиона, 24 12 04, «Warner Bros.» – бюджет 70 миллионов, «Богема» – 29 07 миллиона 31 67 миллиона, 23 11 05, «Revolution Studios» – бюджет 40 миллионов. Не считая «Богемы», какой театральный мюзикл уступал ММ? По известности, разве Николь Кидман, Кэтрин Зета-Джонс, Эмми Россом менее привлекательны для зрителей, чем Мерил Стрип и Аманда Сейфрид? Но больше всего билетов раскупалось именно на наивно-веселую «Мамма Миа». Как бы не хотелось кому-то в это верить, для Мерил Стрип это был самый кассовый фильм за всю ее актерскую карьеру. Получилось обойти «Дьявол носит Прада» и махом преодолеть барьер в 600 миллионов. СМИ и киноманы давно кричали, что благодаря чарам волшебного юноши карьера Стрип получила второе дыхание, что называется, старое дерево расцвело, а в разных североамериканских рейтингах ММ внесла много изменений. Касательно мюзиклов, с 1974 года по настоящее время, с участием только живых актеров, фильм обошел «Чикаго» и занял третье место. Выше по списку были «Бриолин» со 188 миллионами и классный мюзикл с 201 миллионом. Среди фильмов про мать, с 1980 года по настоящее время, ММ заняла первое место. На втором месте был оскароносный фильм «Язык нежности» 1983 года, 108 миллионов. На третьем же месте «Чумовая пятница», 91 миллион. Среди фильмов про свадьбу ММ расположилась на третьем месте. Первое и второе места соответственно делили «Моя большая греческая свадьба» и «Незваные гости». «Раш 2», вышедший 14 июля, шел в кинотеатрах пока только 8 недель, но попкорновое кино набирало обороты, уже было собрано 213 миллионов 605 миллионов. Результаты были такие же сумасшедшие, как сам фильм. В североамериканском рейтинге фильмов про грабеж и криминал «Раш 2» обошел первую часть, 195 миллионов, и занял первое место, а 11 друзей Аушина, 183 миллиона, опустились на третье место. Что касается фильмов про гонки, то окончательно был подтвержден статус короля. Хоть «Тачки» и расположились на первом месте, второе и третье места были за двумя «Ражами». Вялая франшиза «Форсаж» мало-помалу предавалась забвению. намеревавшийся дать новое начало «Форсаж 3». «Токийский дрифт» ворвался на большие экраны 16 июня, но «Универсал» облажалась. Режиссер тренировочного дня Антуан Фукуа не привнес ничего хорошего, имелись проблемы со стилем и позиционированием фильма. Мировым зрителям не очень понравился этот фильм, он заработал лишь 51,32 миллиона 126 миллионов. Поскольку «Универсал» не оглашал бюджет, посторонние не знали, какие убытки были понесены, но можно было точно сказать, что итог был неутешительный, поэтому «Универсал» вела себя так тихо. Этим летом имелся еще один гоночный фильм, а именно «Рикки Бобби. Король дороги», вышедший 4 августа. Эта спортивная комедия стоимостью 72,5 миллиона удерживала лидерство на протяжении трех недель августа. На Rotten Tomatoes было получено 72%, 72%, 73% свежести. Североамериканские сборы пока составляли 139 миллионов. Зарубежный прокат еще не состоялся, для Sony Columbia это был значительный успех. Вот только, к сожалению, у подобных комедий сложно снимать продолжение, ибо высок риск понести большие убытки, поэтому Рикки Бобби было не по силам пошатнуть гоночный рынок. Два раза израсходовали 170 миллионов на производство и уже обчистили мир на 1,162 миллиарда. Необходимо сказать, что ни одна студия так не выделялась, как «Фламе». Этим летом еще были «Миссия невыполнима 3», «Люди Икс», «Последняя битва», «Возвращение Супермена», «Полиция Майами», «Отдел нравов» и другие фильмы. Часть из них принесла убытки, часть принесла прибыль, что-то порадовало, что-то разочаровало. «Пираты Карибского моря 2» собрали в мировом прокате более 1 миллиарда, «Код да Винчи» – более 700 миллионов. Если считать с 18-ти краткой недели, 5-11 мая, по 35-ю неделю, 1-7 сентября, то «Буэна», «Дисней», взяла бы золотую медаль по количеству недельных лидерств, 5 раз, серебряным призером являлись бы «Sony Columbia», тоже 5 раз, бронзовым призером, «Flame Films», 3 раза, далее шли «Universal», 2 раза, «Paramount», 1 раз, 20th Century Fox, 1 раз и «Warner Bros., 1 раз». Пусть даже не получилось стать летним золотым призером, достаточно было сложить только мировые сборы новинок, 925 миллионов плюс 528 миллионов плюс 657 миллионов плюс 605 миллионов, чтобы увидеть, что «Фламе» за этот год заработала уже 2,715 миллиарда. Благодаря зарубежному рынку компания добилась ничуть не худших результатов, чем за тот же период прошлого года. Кто посмеет сказать, что они катятся по наклонной? В данный момент СМИ были заняты громким пением хвалебных от. Если это не волшебство, то что? «Фламе» уже решила, что следующим летом выпустит 3 блокбастера. «Железный человек», «Я, легенда», «Особо опасен 2», а перед этим еще выйдет «Зеленый шершень». Какие будут результаты? Фанаты компании находились в предвкушении. А пока что следующий фильм «Фламе иллюзионист» выйдет в североамериканских кинотеатрах 15 сентября. Это будет первая битва, которая испытает приобретение FF на прошедшем кинофестивале Sundance. Всех интересовало, окажется ли золотом или мусором это купленное FF за чрезмерно высокую сумму в 25 миллионов и давно рекламировавшаяся фэнтезийная картина. Глава 488. Четвертый анекдот про необитаемый остров. Остион. Сегодня съемочная площадка усопших располагалась на тихом кладбище. Посреди больших сосен на изумрудно-зеленой лужайке стояли надгробные плиты. Зона выступления была полна пришедших на прощание полицейских в служебной форме и официальных костюмах. Оркестр играл траурную музыку, пожилой священник с Библией в руках читал молитву напротив гроба, накрытого звездно-полосатым флагом. Рядом находилась большая подставка с фотографией молодцеватого, улыбающегося Билли в полицейской форме. В данном эпизоде проходили похороны Билли, усопший Хит Леджер не присутствовал, иначе бы это было так странно, что окружающие не смогли бы вжиться в свои роли. Это была единственная локация, где одновременно появлялись героини Натали и Киры Найтли. Сейчас обе девушки демонстрировали печальные лица, у Натали даже покраснели глаза, что говорило о глубокой скорби. Стоявший же в другой стороне Майкл Питт имел мрачный вид, брови то ли хмурились, то ли нет. Горевал ли он, досадовал, тайно радовался, испытывал угрызения совести, неизвестно, о чем он думал. С наступлением сентября постепенно были отсняты сцены с двумя женскими персонажами, и особенно хорошо работалось съемочной группе с Натали, которая уже закончила играть второстепенную роль в моих черничных ночах, снимавшихся 3 месяца. Если бы Вонг Кар-вай не был известен медлительными съемками своих фильмов, ей после 3 месяцев исполнения второстепенной роли в романтическом фильме уже ничего бы не хотелось, а волшебный юноша как раз славился быстрыми съемками, так что, переместившись на съемочную площадку усопших, Натали испытала настоящий кайф. «Снято! Отлично, готовимся к следующей сцене!» – удовлетворенно крикнул Ван Ян на операторской группе, которая находилась далеко для того, чтобы снять общий план. На самом деле в этой сцене от актеров не требовалось какого-либо выступления, потому что не было кадров крупным планом, и они не попадали в фокус камер, другими словами, невозможно было разглядеть их мимику. Тем не менее основные актеры по-прежнему были полностью погружены в свои роли, и это был хороший знак. Когда начнутся кадры средним и крупным планом, их настоявшиеся эмоции проявятся еще лучше. Хотя те 2 женщины открыто не конфликтовали, стоило им пересечься, как словно приезжала тетя Ирма. Следует упомянуть, что с тех пор, как был показан уморительный эпизод теории большого взрыва под названием «Визит тети Ирмы», это метафоричное высказывание постепенно стало у молодежи самым популярным способом описать какие-либо явления и вещи. Так или иначе, как огонь несовместим с водой, так и Натали с Кирой были несовместимы. Но они не зря попали в ряды самых молодых номинантов на «Оскар». Даже, казалось бы, простые роли в их исполнении были сыграны потрясающе. Они не только сверх нормы выполнили задачу, но еще и придали персонажам своего самобытного очарования. Порой именно в этом заключается различие между суперзвездой и рядовым актером. Первый всегда найдет, как произвести глубокое впечатление. Натали и Кира превратили 2 заурядных героинь в шедевр среди женщин-полицейских и женщин-психологов. Услышав, как режиссер крикнул «Снято!», толстяк Гарри Джордж выключил камеру, остальные тоже остановились. Пришедшие в себя Натали и Кира невольно переглянулись и продолжили дальше готовиться. В определенной степени именно это скрытое соперничество заряжало их энергией. На съемочной площадке волшебного малыша еще никто не посмел проявлять халатность. Конечно, в какой-то степени это было связано с тем, что актеры, которых он подобрал, ответственно относились к своей профессии и имели хороший характер. В этот день обе женщины временно отложили в сторону необоснованную вражду и успешно распрощались с этой локацией, в которой было не так много сцен. Впрочем, день, можно считать, прошел приятно, несмотря на депрессивную атмосферу на съемочной площадке. Хотя сцен с участием Киры Найтли было немного, ввиду того, что съемки «Пиратов Карибского моря 3» с ней в главной роли активно проходили в Калифорнии и собиралась скоро перенестись в Сингапур, где будет отснято большинство локаций, ей пришлось сильно поднапрячься, чтобы временно оставить пиратов и успеть сняться в «Усопших», поэтому съемочная группа «Усопших» уделила ей особое внимание и, помимо составления специального съемочного графика, сверхурочно поработала на выходных ради нее. Ван Ян даже замедлил производство «Я, легенда», чтобы дать ей быстро выполнить свою работу. «Ян, это моя подруга Алекса Чанг, она на 3-8 китаянка, ей всегда нравились твои фильмы». В этот день на съемках «Усопших», в декорациях квартиры Колина, Кира привела с собой на работу молодую подругу, высокую, худощавую метиску с каштановыми волосами и китайскими корнями. Модно одетая Алекса, очевидно, была суровой девицей с характером, вот только при виде волшебного юноши явно не смогла совладать с бурей эмоций, на лице выступил легкий румянец. Наконец-то она увидела давнего кумира. «Привет, Алекса, рад с тобой познакомиться», – кивнул Ван Ян и беззаботно протянул руку. Алекса спешно пожала ему руку и, не отводя от него взгляда, с улыбкой и британским акцентом сказала: «Привет, волшебный юноша. Обалдеть, я с 14 лет, начиная с паранормального явления, люблю тебя, больше всего обожаю твой юмор, ха-ха. А еще мой папа, Светлячок, его самый любимый фильм, вся наша семья, твои фанаты». Ван Ян не удержался от улыбки. «О, спасибо, приятно это слышать». Сейчас, каждый раз, как он сталкивался с кем-то из молодежи, то постоянно слышал: «Я в 13, 14, 15 лет посмотрел паранормальное явление», и от этого он не мог не чувствовать себя старым. Заметив, что эта британка немного напряжена, Ван Ян сделал вид, будто тайком обращается к стоявшей рядом Кире, хваля: «У твоей подруги есть вкус в одежде, вот бы и мне стать таким же знатоком моды». Видя, что обе девушки готовы засмеяться, Ван Ян пожал плечами и продолжил. «Знаешь, тогда бы я смог избавиться от всех этих чертовски дорогих новых нарядов, делал бы из старой одежды модные образы. Я не шучу, вы ведь прекрасно знаете, какой сумасшедшей может быть женщина при покупке одежды, особенно женщина, не сидящая на диете». «Ха-ха!» Тут же рассмеялись обе девушки. Развеселенная, Алекса в то же время, конечно же, испытывала неимоверное удовлетворение от комплимента кумира. Неужели у нее действительно есть талант подбирать одежду? Такая мысль внезапно зародилась в ее голове. Поскольку требовалось сохранять атмосферу сцены напряженный темп съемок, на съемочной площадке усопших редко можно было услышать подобный беспечный смех. Майкл Питт, читавший неподалеку сценарий, бросил взгляд на людей и изумился про себя. Есть ли женщина, с которой Ян не найдет общего языка? Ранее ему из-за шелка пришлось несколько месяцев проработать с Кирой, но ему казалось, что их приятельские отношения не такие крепкие, как ее отношения с Яном, с которым она проработала всего несколько дней. Здесь была съемочная площадка, а не кафе. Отпустив пару шуток и откликнувшись на просьбу Алексис сфотографироваться с ней после работы, Ван Ян приступил к обсуждению с Кирой рабочего процесса и вскоре подозвал Майкла для проведения генеральной репетиции. Кира с первых же слов слушала его очень внимательно и периодически высказывала свои мысли и задавала вопросы, а затем получала ответы, на которые кивала головой. Она вовсе не была с самого начала расположена к Ван Яну, особенно когда вспоминала Натали. Из-за нелюбви к последней она даже порой испытывала раздражение к нему. Ее участие в данном проекте в каком-то смысле предназначалось для того, чтобы продемонстрировать этому волшебному режиссеру, на что она способна, но на протяжении последних дней она вынуждена была поменять свое мнение в лучшую сторону. Кире от природы нравились крутые люди, которые на словах и на деле не являются тряпками, а лучше всего, если их не задевают ее умышленные или неосознанные подколы, либо они способны колко ответить ей, только тогда она испытает уважение. А волшебный юноша как раз был таким человеком. Ему плевать было, кто перед ним, Найтли или Портман, сыграла хорошо, хвалит, сыграла плохо, критикует. Его слова были конструктивны и позволили Кире увидеть то, чего она не видела, и в свободное время с ним было интересно и приятно общаться. Она наконец поняла, почему Натали и многие актеры так любят и превозносят его. Действительно волшебный юноша, всего каких-то 26 лет, но незауряднее и привлекательнее всех режиссеров, с которыми ей приходилось работать. Кира сказала себе, что если в будущем появится возможность для сотрудничества, особенно возможность получить главную роль, она это не упустит, более того, будет изо всех сил бороться за роль, потому что это настоящее наслаждение, когда режиссером съемочной площадки является Ван Ян. Когда раздалось «Отстион», съемки возобновились, шли дни, Кира Найтли в хорошем настроении попрощалась со съемочной группой, и вскоре настала очередь Натали Портман. А во, какая большая стала, в прошлый раз видела ее, она была размером с булочку. В декорациях кабинета психолога операторская группа занималась установкой аппаратуры, Ван Ян и Хит Леджер обсуждали сцену, а в зоне отдыха расплывшаяся в улыбке Натали держала на руках Хоуп и детским голосом развлекала ее, а затем тихим, нежным голосом стала учить. «Забыла меня, да, зови меня тетя, я тетя Натали». «Тетя Натали». В прошлый раз Хоуп видела Натали в июне, когда у той был день рождения, и, вероятно, уже давно забыла ее, однако поведение ангелочка говорило об обратном. Она нисколько не чуждалась Натали, весело хихикала и что-то мямлила, как вдруг замахала ручками, выкрикнув: «Нана, Нана, ао». Натали с вытаращенными глазами подняла голову, посмотрела на Джессику, открыла рот и сделала глубокий вдох, всем своим видом говоря: «Боже мой, то, что Хоуп умела звать папу и маму, Ван Ян уже давным-давно растрепал всем близким друзьям». Тем не менее Натали, неожиданно услышав ее речь, по-прежнему была потрясена. Джессика гордо и самодовольно улыбнулась. Малышка не посрамила маму. Она обнажила зубы в улыбке, сказав: «Хоуп до сих пор помнит тебя». Натали опустила голову и посмотрела на малютку с большими круглыми глазами, чье пухленькое тельце придавало еще большую очаровательность, и она в порыве эмоций невольно промолвила: «Я тоже хочу ребеночка, как на свете может быть такое милое создание». В итоге она еще лучше поняла, что ее утверждение в молодые годы о том, что она не верит в брак, не желает заводить детей и тому подобное, Все это чушь. Возможно, она никогда до конца не понимала, чего ей хочется. И сейчас у нее на мгновение даже закралось подозрение. Не случится ли так, что однажды она перестанет быть вегетарианкой? Шли дни, и вот как-то раздалось. Снято. Отлично. Толстяк Гарри выключил камеру. Все сцены с участием Натали были отсняты. В коридоре многоквартирного дома, служившего съемочной площадкой, раздались аплодисменты и радостные возгласы. Качественное выступление гарвардского психолога было всем очевидно. Ян, я снималась у трех режиссеров с фамилией Ван, Вонг, и самый лучший, разумеется, ты. После оваций закончившие рабочую смену сотрудники приступили к уборке и сворачиванию оборудования. Впереди шагали и разговаривали двое людей. Она только что, можно считать, попрощалась со съемочной группой, но ей еще много чего хотелось сказать ему. «Самый модный, это точно не про меня», Ван Ян погладил себя по голове, понимая, что он шутит про темные очки Вонга Карвея, и вспомнив, что даже во время приема пищи Вонг Карвей носит очки, Натали прыснула и сказала: «Неплохо, я передам это Вонгу Карвею». Некоторые слова все-таки не требовалось произносить. Натали с улыбкой сказала: «Эй, настало время для нашей традиции». «Окей», Ван Ян призадумался над анекдотом про необитаемый остров, после чего, глядя ей в лицо, сказал: «В этом году Код да Винчи стал хитом, и двойная рокировка тоже затрагивает религию, так что в этот раз мы коснемся истории на щекотливую тему». Натали с интересом кивнула, Ван Ян откашлялся и тихо, так чтобы слышали только они двое, начал рассказывать. «Однажды китаец, еврей и белый терпят крушение на судне и оказываются на необитаемом острове, и Бог разрешает каждому обратиться к нему с одной просьбой. Белый набожно говорит: «Дорогой Господь, я хочу обратно домой». Китаец беззаботно говорит: «Ну, была не была, я тоже хочу домой». А еврей говорит, видя, что он сделал паузу, Натали живо спросила: «Что говорит?» Ван Ян вытаращил глаза: «Ты не настоящий Бог, убирайся». Натали захохотала, и ее смех становился все громче. Она не удержалась и несколько раз ударила Ван Яна кулаком в плечо. Последний тоже заулыбался и, качая головой, усмехнулся. Если бы вокруг были папарацци, то уже бы как сумасшедшие щелкали своими фотоаппаратами, даже несмотря на то, что сейчас все знали о тесной дружбе двоих людей. Находившиеся позади сотрудники тем более уже давно привыкли к их близости, так было еще со времен Джуна. Например, Нэнси прошла мимо как ни в чем не бывало, лишь слегка улыбнулась. И чем все закончилось? Натали с трудом прекратила смеяться. Ван Ян вскинул брови и пожал плечами. «Не знаю, финал открытый, как хочешь, так и заканчивай». «Умно», кивнув, похвалила Натали и серьезно произнесла: «Ян, все-таки скажу, надеюсь, Джуна снова повторится». Ей казалось, что она сегодня немного сентиментальна, хотя тетя Ирма явно еще не нанесла визит. Она развела руками, промолвив: «Просто ностальгия накатила. Романтические чувства давно были ни при чем. Она действительно ностальгировала по безумному вживанию в роль ради Джуна. В те времена у нее почти произошло раздвоение личности. Под руководством Яна ее игра была полна вдохновения и эмоций. Это и впрямь было здорово. Обязательно повторится, уверен, будет и пятый, и шестой анекдот про остров». Едва Ван Ян произнес это, как Натали спросила: «А седьмого не будет?» Ван Ян раздраженно похлопал ее по голове, с улыбкой сказав: «Тоже будет. Ты разве не в курсе, что ты моя муза?» Натали высоко подняла брови, Ван Ян же немедленно добавил: «Ничего не надумывай себе, Хит Леджер тоже моя муза». Натали с безразличным видом пожала плечами: «Я что-то надумываю, не обольщайся». «Эй, Ван Ян», нахмурившись, посмотрел на нее: «Однажды ты будешь благодарить меня со сцены Оскара. Этот парень еще в 14 лет говорил, что я смогу взять Оскар, спасибо. Так что лучше не обижай меня». Натали захохотала и показала ему средний палец. Это был первый факт, который получила съемочная группа усопших. Глава 489. Снова победитель. Иллюзионист. Богатый и элегантный фильм, наполненный хитростью, хитрыми людьми, сложными мотивами. 3-4. Майк Рассел из Сан-Франциско Кроникл. Завораживающий и крайне увлекательный иллюзионист доказал, что фильму не обязательно быть бессмысленной чепухой или быть до смешного притянутым за уши, чтобы квалифицироваться как развлекательный эскапизм. 3-4. Клаудия Пуччи из Усатады. Этот необычный романтический триллер, события которого происходит в Вене 1900 года, выдающийся образец малобюджетного искусства, 3-5-4, Питер Хауэлл из Торонто Стар. В этом году на кинофестивале Sundance Flame Films по высокой цене в 25 миллионов приобрела все права на остросюжетный фэнтезийный романтический фильм «Иллюзионист», на производство которого Яри и Буллес и ее Entertainment потратили 16,5 миллиона. К тому же постоянно проводилась соответствующая рекламная кампания. 15 сентября «Иллюзионист» вышел в 2857 кинотеатрах, после чего получил на Rotten Tomatoes 75% и 87% свежести среди критиков. Это шедевр. Ведущие СМИ, включая Time, Hollywood Reporter, Washington Post, New York Times, присвоили высокие оценки. В рецензиях всюду встречалась похвала вроде «довольно недурно», «очень интересно», «превосходное качество». Общее резюме на сайте Rotten Tomatoes гласило: «Иллюзионист – захватывающая, хорошо построенная мистическая история, в которой магия и интрига, если не загипнотизируют, то зачаруют зрителя». Будь то режиссер Нил Бергер или исполнитель главной роли Эдвард Нортон, все удостоились горячей похвалы. Прозорливая Фламе вновь доказала миру свою репутацию чудо-оптовика. Данный фильм стал самой высоко оцененной работой в широком прокате среди участников прошедшего Санденса. Не только критики, но и рядовые зрители придерживались того же мнения. Голосование на CinemaScore показало, что киноманы в целом присвоили картине оценку А, а киноманы от 18 до 24 лет поставили А+. На IMDb набралось 7-8 балла, на Rotten Tomatoes – 85% свежести. Такая статистика не могла не радовать. Джулия Иль поставила 4-5 балла из 5. Великолепное кино, обязательно посмотрите. Диана Г. поставила высший балл. Превосходный сюжет, впечатляющая игра актеров. Поставившая 5 звезд Кирстен Эр написала: «Действительно хорошее кино. Когда-то думала, что это бредятина, полный отстой, но это не так, мне правда понравилось». Лисия написала: «Волшебный шедевр, первоклассную актерскую игру и сюжетные линии невозможно забыть». Когда завершился период с 15 по 21 сентября, «Фламе» взяла очередное за этот год недельное лидерство в североамериканском прокате. Суммарный бокс-офис рынка за прошлую неделю составил всего лишь 92,85 миллиона. К настоящему моменту это была единственная неделя в 2006 году, собравшая менее 100 миллионов. А на этой неделе бокс-офис вырос до 118 миллионов. Лидер «Иллюзионист» добился впечатляющего результата, заработав в среднем по 11,327 долларов в каждом кинотеатре и в общем 32,36 миллиона. С таким результатом фильм разместился на четвертом месте по недельным сборам в сентябре. На первом месте с 44 миллионами находилась «Стильная штучка», заработавшая в итоге 127 миллионов 180 миллионов. Североамериканский мировой прокат. На втором месте с 42,83 миллиона, «Час пик», заработавший 141 миллион 244 миллиона. На пятом месте с 31,1 миллиона, «Иллюзия полета», заработавшая 89 миллионов 223 миллиона. А на третьем месте с 36,7 миллиона находился наиболее близкий к «Иллюзионисту» по жанру ужастик «6 демонов» Эмили Роуз, заработавший 75 миллионов 144 миллиона. Если не случится никаких форс-мажоров, то, судя по текущей тенденции, североамериканские сборы «Иллюзиониста» точно составят более 60 миллионов. Кроме того, за счет зрелой дистрибьюторской системы «Фламе Филмс» итоговые мировые сборы, вне всякого сомнения, превысят 100 миллионов, даже 200 миллионов. На фоне прогнозируемой девятизначной суммы бокс-офиса 25 миллионов за все права казались такой мелочью, а чистая прибыль в 8,5 миллиона, что извлекли от сделки Яри и другие студии, оказалась такой ничтожной. «Осенняя темная лошадка» – один из самых успешных фильмов Санденса, классический пример отличия независимого кино от коммерческого. Yahoo Entertainment и другие СМИ писали статьи на эту тему, фанаты «Фламе» прыгали и визжали от радости. А на сайте BOM в статье «Регулярная свежая магия», написанной Брэндоном Греем, говорилось: «Волшебный юноша вызвал у молодежи огромный интерес к иллюзионисту, и фильм не разочаровал, мир снова лицезрел далеко не новую магию «Фламе». Кто бы мог подумать, если бы не участие «Фламе Филмс», малобюджетное кино, до которого никому не было дела, вряд ли бы так ослепительно засияло. Стоит взглянуть на другие фильмы этой недели, у кого из них было меньше шансов на успех, чем у «Иллюзиониста». Спортивная драма с Дуэйном Джонсоном «Второй шанс», бюджет 30 миллионов, Sony Columbia, собрала за первую неделю 17,5 миллиона и 42%, 31%, 84% свежести на Rotten Tomatoes. Это был провал, на сайте BOM говорилось. Скала так активно пиарился, но так и не попал на первые полосы, его обаяние не выросло. Криминальная драма «Черная орхидея», «Пхе Блац Гдахля», со звездным актерским составом, включая Скарлетт Йоханссон и Хилари Суэнг, бюджет 50 миллионов, «Универсал», собрала за первую неделю 12,82 миллиона и 32%, 13%, 31% свежести, это был чудовищный провал. Картина не оправдала ожиданий студии, не просто не оправдала, руководство «Универсал» прямо-таки рыдало. Это и впрямь было чудовищно. Причинами провала этого амбициозного мрачного детектива Rotten Tomatoes назвал посредственную актерскую игру, непонятный сюжет, странную стилистику фильма, а в сравнении с остросюжетным триллером «Иллюзионист», стремящимся к особой атмосфере прошлой эпохи, «Черная орхидея» казалась еще более жалкой, от нее не оставили живого места, и из-за этого соответствующие макбастеры готовы были покончить с собой. Они напрасно выбрали эту тему. Макбастер – подражательный низкобюджетный фильм, который снимается на ту же тему, что и какой-то блокбастер, и имеет похожие названия. Такие картины обычно выходят на DVD, видеокассетах и в кинотеатрах примерно в то же время, что и оригинал, чтобы разделить с ним рекламную кампанию. Например, кровавый ужастик «Черная орхидея», «Блац Гдахля», бюджет не оглашался, от занимавшейся таким бизнесом Пхе Шадов Фадстер изначально намеревался выехать на чужой славе, но не ожидал, что эта слава окажется дурной. Также страдали кровавый ужастик кино о «Черной орхидее», «Блац Гдахля Мовии», от «Бладшот Пицтурис», бюджет не оглашался, кровавый ужастик «Проклятие черной орхидеи», «Пхе Цурси оф Пхе Блац Гдахля», от Associated Television International. Уже немало киноманов, подшучивая над ТБД, говорили, что выйдя в кинотеатрах БД, БДМ, ПСОТКТ, эти макбастеры, наверное, заработали бы куда больше, чем оригинал. На самом деле дистрибьютором, стоявшим за Пхе Шадов Фадстеры, выступала Лионсгейт, а Флами не занималась подобным бизнесом, скорее всегда являлась объектом для создания макбастеров. Например, студия Пхе Асилум, выпустившая этим летом «Сокровища да Винчи», снимала новую работу «Я, Омега». Этот постапокалиптический фильм про зомби выйдет на рынок следующим летом, перед премьерой «Я, Легенда». На этой неделе трагедия случилась и у выпущенного 20-х «Центуры Фокс» победителя, собравшего 6,84 миллиона и 40%, 44%, 51% свежести, а также у выпущенного Paramount романтического фильма «Прощальный поцелуй», собравшего 5,93 миллиона и 46%, 48%, 59% свежести. По окончании недели с 22 по 28 сентября у фильмов, получивших ярлык низкосортности, не было ни единого шанса исправить свое положение в сентябре. При этом в ряды лузеров добавилось еще несколько новинок. «Метро Голдвин Майер» сполна доказывала, как все сложнее и сложнее устроиться в киноиндустрии. Студия продолжала тонуть в трясине. Даже несмотря на наличие оскароносного режиссера Тони Билла, 1974 год, «Афера» и Джеймса Франка и Жана Рено на главных ролях, эскадрилья «Лафайт» стоимостью 60 миллионов имела скверные показатели, бокс-офис за первую неделю составил каких-то 7,59 миллиона. На Rotten Tomatoes 33%, 17%, 68% свежести. MGM еще сильнее погрязла в долгах. Sony Columbia, еще недавно находившаяся на вершине успеха, тоже понесла крупные убытки. При участии режиссера и сценариста Стивена Зейлина, Оскар за лучший адаптированный сценарий в 1994 году, «Список Шиндлера» два раза номинировался за лучший сценарий, а также роскошного актерского состава, куда вошли Шон Пенн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет и Патриша Кларксон. «Вся королевская рать» стоимостью 55 миллионов собрала за первую неделю жалкие 4,68 миллиона, 11%, 9%, 42% свежести. Мечта звездных актеров штурмовать «Оскар» была разбита в пух и прах. Согласно опросам, проведенным в кинотеатрах, 75% зрителей составили люди старше 35 лет, 53% зрителей составил женский пол, Можно сказать, что молодежь не питала интереса к этому актерскому составу. Зато придурки завладели недельным лидерством, заработав 37-46 миллиона. 70% зрителей являлись лицами младше 25 лет, 65% составил мужской пол. Кроме того, гонконгская драма «Бесстрашный» собрала неплохие 13,08 миллиона. Также вышла «Наука сна», которая, по слухам, понравилась волшебному юноше. Она не обманула всеобщих ожиданий, заработав в 14 кинотеатрах 560 тысяч. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила 4497 долларов. Warner Independent немедленно расширила прокат. Если какой-то фильм терпит поражение и за ним тянется кровавый след, то и рейтинг кассовых сборов непременно будет залит кровью. Кинорынок так непредсказуем. Когда сам по себе фильм плохой, то никакие звезды его не спасут. Когда фильм хороший, есть шанс добиться огромных сборов. Большая темная лошадка «Иллюзионист» за вторую неделю заработала в 3055 кинотеатрах, плюс 198, внушительные 25-49 миллиона. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила 8343 доллара. Бокс-офис просел всего лишь на 21,2%, после двух недель проката общие сборы составили 64,72 миллиона. Согласно прогнозам многих аналитиков, североамериканские сборы, вполне вероятно, преодолеют рубеж в 90 миллионов. Придурки вырвались вперед. В статье по сборам на Бомб Брэндон Грей написал: «Иллюзионист продолжает демонстрировать поразительные успехи. Это образец независимого кино, вот почему он нам приглянулся», заявляет гендиректор Flame Films Марк Стрэнг. «Все мы стремимся к таинственному. Магия, бесспорно, очень таинственное явление подле нас, молодым зрителям это кажется крутым. Ван Ян на сегодняшний день тот человек, который лучше всех понимает, что такое крутость». Ян добавил: «Успех иллюзиониста неудивителен, это то кино, которое очаровывает и заставляет тебя спокойно его смотреть. Несметное множество людей по всему миру ахало и охало. FF и впрямь чудо-оптовик, волшебный юноша и впрямь ездил в Парк-Сити не только ради того, чтобы покататься на лыжах. Еще одно сокровище в коллекции. А Яри и Буллес и ее интертейнмент впали в шок. Их иллюзионист проделал почти тот же путь и достиг почти того же исхода, что и их столкновение. Радовавшиеся больше полугода Боб Яри и его люди втайне сильно раскаивались. Им давно было известно, что ведение бизнеса с Flame приносит пользу, но зачастую в конце по-прежнему чувствуешь себя так, словно понес большие убытки. И действительно, они невольно предположили, что если бы своими силами попытались выпустить фильм, то даже несмотря на хилую дистрибьюторскую систему, пожалуй, можно было бы собрать примерно 100 миллионов в мировом прокате. Тогда бы появилось еще больше денег на расширение их бизнеса. Вот уж недальновидная сделка получилась. Хотя FF осведомлялась насчет поглощения, руководители Яри и Буллес ее отказали. Они уже тайно решили, что если в следующий раз фильм их совместного производства приглянется FF, они ни за что не согласятся продать его, ни за что в жизни. Никто, никакая студия не согласится. Они сами займутся релизом. Но Яри и Буллес ее в ближайшее время точно не смогут пригласить Нила Бергера поставить для них новый фильм. После двух успешных проектов подряд, таких как «Интервью с убийцей» и «Иллюзионист», умевший писать сценарий и режиссировать Бергер официально попал в ряды новых востребованных режиссеров Голливуда. У этого немолодого мужчины намечалось блестящее будущее, однако другие студии, желавшие заполучить его, тоже не могли пригласить, потому что FF уже давно запланировала вместе с ним проект. Преисполненная уверенности Flame наверняка заранее рассчитывала на хорошие результаты от «Иллюзиониста», поэтому не было ничего удивительного в том, что компания огласила СМИ и общественности новый проект «Области тьмы». Поскольку новинки выходили в малых количествах и непременно являлись шедеврами, сейчас любой новый проект Flame, как высокобюджетный, так и малобюджетный, привлекал большое внимание деловых кругов и посторонних. Фанаты Flame при виде новостных заголовков возбужденно кликали на них. «Области тьмы» Limitless должны были стать экранизацией научно-фантастического романа-триллера «Области тьмы» The Dark Fields, выпущенного Аланом Глинном в 2001 году. Книга повествует о копирайтере Эдди Спиноле, работающем в мелком нью-йоркском издательстве. В его руки случайно попадает экспериментальное лекарство МДТ-48, которое повышает интеллектуальные, творческие и обучающие способности. Как только Эдди принимает это лекарство, его жизнь меняется к лучшему, но все хорошее когда-то заканчивается. Далее следуют негативные последствия от препарата. Еще одна экранизация романа. Flame Films давным-давно купила права у Алана Глина. Согласно оглашенной в настоящее время информации, на должность сценариста и режиссера проекта был утвержден Нил Бергер. Роль главного героя Эдди исполнит Брэдли Купер. Это будет фильм с бюджетом в районе 30 миллионов. Премьера назначена на октябрь 2008 года. Роман «Области тьмы» не пользовался большой известностью, так что у экранизации будет другое название. Вдобавок это делалось ради «Темного рыцаря», выходящего летом 2008 года, чтобы экранизация не воспринималась зрителями как макбастер. Немногие среди киноманов читали этот роман, но те, кто читал, недоумевали. Хотя в книге есть коммерческие и маркетинговые элементы вроде погонь, денег и других вещей, в целом это серьезная история, рассказывающая о том, как человек ведет себя в сложной ситуации и как из нее выбирается. Можно снять как авторское, так и коммерческое кино. На самом деле даже Алан Глин не знал, какой производственный подход будет у Flame. У нас уже есть программа. FF заранее это предвидела. Пресс-секретарь Фиона Хассан на официальном сайте поведала киноманам. В этом романе есть на что посмотреть. Он состоит из насыщенных элементов, по каждому из которых можно снять отдельный фильм, а наша цель состоит в том, чтобы объединить эти элементы и создать динамичный, остросюжетный триллер с напряженной атмосферой. В каком-то роде он будет походить на команду МТ-21. Нет никаких сомнений, что Нил Бергер превосходно справится с этой задачей. Как бы то ни было, киноманы не чувствовали, что «Области тьмы» потерпит поражение. Когда же Flame по-настоящему облажается? Произойдет ли это с «Пилой 4», оставшейся без обоих отцов «Пилы»? Ответ станет известен 27 октября. Глава 490. 11 завершение съемок. В парке под голубым небом впереди виднелись люди, сновавшие туда-сюда и передвигавшие какие-то большие штуки. Хотя Матильда уже много раз это наблюдала, на лице по-прежнему читалось любопытство. Она, пошатываясь, зашагала прямо к папе. Сегодня был торжественный день завершения съемок усопших. Съемочная группа, отснявшая ряд простых натурных кадров и прохлопотавшая много дней, сумела выполнить эту немыслимую миссию. Поэтому съемочную площадку посетили две малышки и их мамы. Уже заранее закончивший работать Майкл Питт вместе с невестой Джейми Батчер тоже присутствовал. Все лишь ждали наступления момента для радостных возгласов. «Я-я», увидев, как Матильда начала уходить, делая широкие шаги, сидевшая в коляске Хоуп так занервничала, что загалдела, затем повернула голову к высокой фигуре, которая рядом увлеченно общалась с кем-то, и, показывая пальцем на Матильду, непосредственно выкрикнула: «Мама, мама!» Только теперь Мишель заметила удаляющуюся Матильду и бросилась вдогонку, с улыбкой крича: «Солнышко!» Джессика присела на корточки, погладила Хоуп по взволнованному и растерянному лицу и с улыбкой промолвила: «Мать старше тебя на полтора месяца. Когда тебе исполнится 10 месяцев, мама с папой поучит тебя ходить». Ангелочек уже умел прочно стоять на ногах, и до того момента, чтобы научиться ходить, оставался всего один шаг, но Ван Ян и Джессика пока не спешили учить ее. Разумеется, это было связано с тем, чтобы уберечь ее скелет. Обучение начнется в возрасте 10 месяцев, не раньше, даже несмотря на то, что Хоуп от рождения была здоровой. «А-а, мати!» Неизвестно, то ли Хоуп не поняла, то ли не соглашалась, но она замахала ногами и руками, словно хотела спрыгнуть с коляски. От волнения она надула губы, готовая заплакать, и закричала: «Мама, мама, мама, у-у-у!» Она все-таки заплакала, только в больших чистых глазах не было слез. С тех пор, как она ударила Матильду, последняя все время занимала слабую позицию. Если спросить, кто являлся альфой среди детей, то это определенно была пухленькая Хоуп. Она походила на ангелочка, но в то же время мало-помалу превращалась в дьяволенка. Если Джессика брала на руки Матильду, Хоуп обязательно боролась за объятия, кричала на Матильду, махала кулачками, она была ярой собственницей. А когда Мишель брала ее на руки, Матильда не решалась что-либо говорить, лишь жалостливо смотрела на маму, выражая таким способом свое недовольство. А сейчас мать уверенно передвигалась на своих ногах, и Хоуп от этого стало неприятно. Почему неприятно, она и сама не знала, но в любом случае это никуда не годилось. ТСС, Муа. Джессика понимала чувства дочери, но не могла потворствовать в ее желании ходить. Она взяла на руки Хаоп, крепко поцеловала в щечку и ласково успокоила. «Не плачь, папа работает, скоро закончатся съемки фильма». Хаоп хоть и перестала плакать, но по-прежнему дула губой после слов мамы и уставилась вперед, услышав «Отстион». Джессика невольно улыбнулась и испытала облегчение. Одновременные съемки проходили согласно графику, и после окончания съемок Яну больше не придется так изматываться. Камера быстро работала, нацелившись на Хиталиджера с угрюмым лицом. Он молча прошел, сел на лавку и, наблюдая за кричащими и резвящимися вдалеке детьми, показал сложную улыбку. Это был стиль Ван Яна. Несмотря на всю мрачность, он всегда создавал капельку уюта и мечтательности. Как без силы прекрасного вызвать ненависть ко злу и досаду о потерянной жизни, а при виде прекрасного, к которому невозможно прикоснуться, человек, находящийся во тьме, зачастую испытывает еще большую подавленность. «Снято!» — выкрикнул стоявший возле камеры Ван Ян, высоко поднял мегафон, оглядел окружающих людей и с улыбкой сказал: «Все!» Начиная с июля и заканчивая октябрем, на протяжении 3 месяцев велась ожесточенная борьба, и вот, наконец, съемки завершились. Павильонные съемки, натурные съемки, плотный график, взаимодействие внутри коллектива. Весь рабочий процесс оказался непростым. У Ван Яна возникло сильное желание закричать, поэтому он тут же выкрикнул: «Ура! Всем спасибо! Ура! Ву-у!» Все присутствующие бурно радовались, мгновенно прогнав со съемочной площадки ту гнетущую атмосферу. «Прощайте, подавленность и одиночество». Рядом с площадкой Хаоп и Матильда, находившиеся на руках у своих матерей, тоже смеялись. «Как же весело!» Самым молчаливым до сих пор оставался Лиджер, не вышедший из роли, ему даже хотелось выругаться, причем тем самым словом, которое часто произносилось в усопших, но едва он увидел улыбающиеся лица невесты и дочери, как тоскливое сердце быстро наполнилось теплом. Как только пришло осознание, что фильм уже снят, Лиджер выдохнул, и вместе с тем его посетила куча беспорядочных мыслей. Похоже, он еще лучше познал самого себя и извлек больше пользы, чем во времена Горбатой Горы и Светлячка. Потому что его химия с Билли была самой сильной, между ними было очень много общего как в психологическом, так и физиологическом плане. У него есть та жизнь, о которой мечтал Билли, так почему же он до сих пор не радуется своей жизни? Почему не ценит ее? Лиджеру требовалось тщательно обдумать множество вещей, но сейчас он лишь знал, что на повестке дня должна стоять свадьба, а еще надо бы почаще заниматься боксом. «Спасибо, Хит, так держать». Подбежавший Ван Ян обнял Лиджера и со смехом помчался к Майклу Питту.